Глава 22. Праздник со смыслом. Подготовку к торжеству организовали быстро. Расчистили места в парке и на полигоне, накрыв все непрозрачными магическими куполами. В парке остались свободными только дорожки и тропинки. Возвращающиеся студенты видели, что в самом здании академии никакие приготовления не ведутся, и пытались выведать про это необычное явление у тех, кто на каникул не уезжал. Единственное, что было доступно их взглядам, это сияющие разноцветные фонариками общежития. На фоне заснеженных сугробов вокруг это рождало предвкушение чего-то необычного. Утром, накануне торжества, все получили разноцветные конверты с приглашениями. «Дорогие студенты, мы хотим, чтобы этот праздник в Академии вам понравился и запомнился. Мероприятия будут проводиться на всей территории парка и полигона. Просим надеть теплую и удобную одежду. Конкурсы, игры с призами и подарки уже ждут вас. Старт празднику даст снятие магических куполов». Конечно, вечером дорожки заполнили студентами с интересом, ждущими обещанных развлечений. Винни с Лисовскими, ковыряя пальцем стенку магической преграды, делились мнениями о том, что их ждет. «Вот тут точно еда!» Винни все еще надеялся раньше всех узнать о празднике. «Такие запахи! «Да тебе бы только еда!» Лисовские извлекали из карманов то один артефакт, то другой. Все это время они пытались послушать, подсмотреть и разведать, но не вышло. «А это что?» Один из братьев в недоумении крутил в руках что-то похожее на засушенную жабью лапку. «Может, амулет какой мамуля сунула?» «Скорее, мелкий тебе подложил перед отъездом», — не согласился второй. «Пакостник растет похлеще нас». «Дай сюда». Винни забрал предмет спора, покрутил в руке и ткнул им в купол. Купол мигнул и со звоном схлопнулся. Восторженные вопли нашей компании утонули в веселом реве толпы. Купола исчезли разом, и у студентов от зрелищ просто глаза разбежались. Кругом сияли огни. На маленькой площадке перед главным зданием стояла огромная ель. Висящие на ней сферы переливались всеми цветами радуги, а на макушке, заключенная в специальный шар, светилась и постреливала небольшими разрядами шаровая молния. Под деревом стояли какие-то мешки, и на них вольготно, как на лежанке, развалился носатый дедок с бородой. Меховой трюх и шуба с натянутым поверх красным атласным восточным халатом не дали студентам сразу опознать в нем гоблина завхоза. «Ну что стоим? Праздник начался. Я вам сегодня за дедушку. С меня будут подарки. Везде натыканы указалки к развлечениям. Тыкаем идентификатором, читаем и веселимся». Народ ломанулся в разные стороны. Сначала ближе к своим общежитиям, думая, что там расположены задумки именно для них. Бытовички, конечно, нарядились в лучшие шубки. Нацепили зимние сапожки на каблуках и прихватили муфты. Пробегавшие мимо девчонки, одетые попроще, в удобных полушубках или курточках, в сапожках без каблука или ботинках, в вязаных шапках с варежками, удостаивались лишь презрительных взглядов. «Как можно? Это же праздник!» Видимо, пребывание дома повлияло на бытовичек не лучшим образом. Перед бытовым общежитием высились две снежные крепости с орвами, валами, воротами и зубчатыми стенами из снежных блоков. Их явно требовалось захватить и удержать. Чуть в стороне, на ледяном троне, сидела красавица Ртаниза с непривычной для ее облика косой и в белоснежной шубке с серебристым отливом. «Девушки, как вам развлечения?» Лукаво улыбнулась она. «Так это же для боевого факультета». Бытовички сморщили носы и собрались уйти, чтобы найти что-то достойное их внимания. «Вы так думаете?» Драконица носком сапога поддела крышку ледяного ларца, стоявшего у подножья трона. Студентки замерли, как под гипнозом. Ларец был переполнен камнями и металлом. Конечно, дорогих украшений там не было, так что обычные дамы, фыркнув, развернулись бы и ушли, но магички прекрасно видели, что каждая безделушка — заряженный артефакт. К тому же все, что удавалось разглядеть, было красивым, и даже суровый комендант не сможет запретить носить это. Такая красота была еще и полезна в учебе, а значит, форменные платья-фартуки станут менее унылыми. «Захватите крепости и удержите их, и это станет вашим», — искушал их ректор. На стенах появились снежные воины. «Над обеими крепостями должны к концу праздника быть флаги вашего факультета». Первая не выдержала длинная худая, как палка, гоблинша. С громким визгом швырнув в сторону муфту и достав из кармана запасливо припасенной рукавички, она кинулась на штурм одной из крепостей. Папуля ее перебрался в одно из людских государств и для пользы дела купил себе титул, однако на украшениях дочкам экономил. Считая, что потом выйдут замуж, вот пусть муж и покупает. Боевой визг подействовал на остальных как сигнал. Решив, что им не достанется, если не участвовать, и это, в общем-то, было верно, девицы ломанулись на приступ. Летевшие в них снежки просто не в силах были остановить увидевших блестяшки магичек-сорок. Откровенно говоря, Эртониза была слегка шокирована. Крепости взяли буквально за минуту, с нахрапа. Видела бы она дамские битвы в магазинах на земле в период распродаж, не удивлялась бы теперь. Снежных воинов выкинули со стен и заперли ворота изнутри. Над твердынями взвелись золотые полотнища. Все покушения на крепости со стороны других студентов, забегавших поинтересоваться, были отбиты. Зашедший посмотреть на невиданное зрелище декан боевиков пошел вылавливать своих. Неслыханно, бытовички-захватчицы. Похоже, его бойцы совсем мышей не ловят. Такие конкурсы для боевого факультета, а не для владычиц метлы и сковородки. А у боевиков были столбы. Столбы, летающие между ними Тимон с Кроновым. На столбах сверху располагались громадные колеса с привязанными к ним мешками. Что в мешках, было неизвестно, но это только подогревало интерес. Точнее, что в мешках участникам показали, но потом так раскрутили колеса, что понять, что именно в каком, стало нереально. А еще любителям обзавестись халявным мешочком приходилось несладко. При попытке влезть блокировалась магия. Столб был смазан жиром, а летающие охранники сокровищ лили на карабкающих сироп и воду, сыпали перья и муку, в общем, развлекались по полной. Один, решивший схитрить двуипостасный, выпустивший когти, обзавелся роскошным маникюром формы «мягкий квадрат» ярко-розового цвета и от неожиданности, посыпаемой мукой, плюхнулся в сугроб у столба под громовой хохот зрителей. Первому соискателю, который все-таки дополз, несмотря на гламурный наряд из сиропа и желтых перьев, достался здоровый шмат колбасы в вощеной бумаге. Парнишка обрадовался колбасе как сокровищу. На земле одежда автоматически очищалась от сюрпризов, и все кинулись поздравлять счастливчика. А призовая колбаса была преподнесена в дар симпатичной девушке. Судя по тому, как она задвигала носом и благосклонно приняла презент, ее второй ипостасью был кто-то из хищников. Студенты еще азартнее полезли на столбы, а наши летуны активно им мешали. Толпа собравшихся воплями подбадривала и тех, и других, весело хохотала над неудачниками и поздравляла везунчиков. В то время, когда исчезли купола, Винни с Лисовскими находились в районе природного общежития. Лисовские просто везде бродили и наткнулись на тролля, а наш Ромео пытался высмотреть в толпе свою кучерявую зазнобу. Рыжую гномку он так и не увидел, зато оказался прав насчет еды. У природников и правда были развернуты палатки с едой, но получить ее было не так просто. Рядом были возведены ледяные лабиринты, горки с крутыми спусками и здоровенный снежный холм, на вершине которого за круглым столиком сидели на утоптанной площадке Мария Спиридоновна и Манефа Ауховна. Дамы чинно пили чай из пузатого самовара и разглядывали студентов. Продавцы палаток дружно тыкали пальцами в них и в доски указатели, и продавать что-либо просто так отказывались наотрез. Винни, будучи вечно голодным растущим организмом, уверенно двинулся к ближайшему указателю. Идентифицировал себя, приложив к нему кольцо, и выдал информацию. «Ага, вон те шарики на спуске с гор, еще где-то в ледышках с дорожками, потом лезем к бабуле и меняем на какие-то карточки. Нам на них дадут пожрать». Он с интересом осмотрел горку с высоким спуском, извивающимся бешеной змеей. Нужные разноцветные шарики находились на самых краешках с обеих сторон трассы. Компания проводила взглядом отчаянно ругавшегося человека, который при попытке схватить один из шаров вылетел на огромной скорости за край горки. Из сугроба мгновенно выросла гигантская снежная рука и, поймав неудачника, поставила его на дорожку. «Значит так, я жрать хочу!» Винни жадно разглядывал на прилавках связки бубликов, горы пирожков и пряников, стопки лоснящихся маслом блинов и румяные бочка кулебяк. «И мы?» Лисовские дружно потянули носами. «Вон тот здоровый, точно с мясом, а кулебяки с капустой вроде с рыбой». «Есть план». Винни довольно заулыбался и шепотом стал рассказывать братьям идею, краем глаза следя за усилиями студентов. Многие уже не пытались собирать шарики на горке, логично рассудив, что те есть и в лабиринте. Что там в лабиринте, не знал никто, но после попадания туда первых студентов то тут, то там внутри стали вспыхивать разноцветные огоньки. Сначала братья выпучили глаза. Но парни они были рисковые, а еще большие любители всякой халявы. Халявой считалось все, за что не надо было платить. Ну, подумаешь, рискнут. Академия же побеспокоилась о безопасности, как с тем мужиком. Всяко не убьются. И вот уже с горы стремительно несется туша тролля, который в каждой из растопыренных рук держит ноги одного из щуплых коротышек лесовских. Те изо всех сил пытались на такой скорости хватать шарики, и после пары промашек это стало у них неплохо получаться. Марья, наблюдая за этим зрелищем, фыркнула прямо в чашку чая от пришедшего ей на ум сравнения. Винни был одет в меховую курточку, и в паре с братьями вполне бы мог сыграть мамонта с пары опоссумов из мультика «Ледниковый период». Братья Лесовские на роль опоссумов подходили идеально. «Ты не находишь, что Винни для обычного тролля несколько своеобразен?» Манефа задумчиво макнула бублик в чашку. «Довольно воспитан, для тролля и очень нестандартно мыслит. Я с троллями особо дела не имела, не с чем сравнивать», — пожала плечами Мария Спиридоновна. «Однако мне кажется, что если дело будет касаться голодного Винни и миски с едой, то я не позавидую препятствиям, вставшим у него на пути», — сиронизировала она. На их гору по приставной лесенке с обратной стороны вскарабкался Пантелеймон, служивший своеобразным связным. Ведь все предложенные Марией развлечения превратились в своеобразную проверку немагических сил, ловкости и смекалки. Практика явно обещала быть нелегкой, а времени на сборы было в обрез. Да и слишком много было поставлено на кон. «Бытовички взяли крепости, Эртаниза в шоке», — докладывал домовой. «Декан боевого пытается собрать своих, но они все позастревали у целительского общежития, на полигоне пока только 5 мешков сняли. Лезут многие, желающих полно, но все с нахрапа. Только один ушастый эльф притащил шест и как сиганул с разбегу в прыжке. Достал, долго ругался. Ему попался мешок с косметикой. Тимон посоветовал потом сменять у девчонок на что-нибудь. Остальным также прыгать не дали. Сразу масло лили под шесты. Пусть свое придумывают. Эльф-то откуда?» — поинтересовалась Мария Спиридоновна. «Из целителей. Бледный, худющий, весь в белом». Пантелеймон пожал плечами и заметил. «Не думаю, что он то, что нам надо». «Не стоит судить по внешнему виду». Манефа протянула домовику пирожок и чашку с чаем. «Если это то, о ком я думаю, то он очень перспективный парнишка». «О, Винни и братья зашли в лабиринт». Марья, следившая за скоростным спуском, увидела, как покачивающаяся компашка, встав на ноги и распихав по карманам шарики, прошла дальше. «Винни?» Домовой схватился за голову. «Его туда вообще нельзя пускать. Капец лабиринту». «Да ладно». Марья похлопала его по плечу. «У нас еще полно развлечений. Ты хоть видел, как они на горке шары сгребли? Всего несколько пропустили. Пантелеймон не видел, и поэтому ему в красках расписали фееричный спуск тролля и компании». Декан боевиков шипящей мартышкой прыгал перед общежитием целителей. Он абсолютно не понимал, почему его парни вместо кулачных поединков, взятия крепостей или, на худой конец, лазания за призами на столбы, застряли именно здесь. Его змеилюдское шипение со свистом удачно вплеталось в заводную плясовую мелодию. Уцелители кружились, пересекались и расходились многочисленные хороводы и хороводики. Звучали бешеные ритмы, мелькали живые круги. Правила на первый взгляд были просты. Прорвать чужие круги и не давать им соединяться. Попавшие в круг считались заложниками праздника, и за них выигравшей команде полагался выкуп. Но и тут крылся подвох. Выкуп висел в воздухе на летающем артефакте, иногда непредсказуемо перемещаясь в пространстве. Достать сундук можно было, только встав в пирамидку из участников победившего хоровода, и сделать это следовало до того, как артефакт сменит свое местоположение. Круг боевиков в вихре пляски почти выиграл и идти куда-то на штурм крепости с чокнутыми бытовичками не собирался. Перед игрой всем предъявили содержимое сундука. Выкуп был настоящий, деньги. И боевики, в основном дети служащих во фронтирских гарнизонах, не намерены были отступать. А декан может шипеть или сам идти биться с бабами за бабские бирюльки. Впрочем, злой змеилюд нашел благодарные уши. Стайка природниц, услышав про ларец с украшениями, переглянулась и быстренько убежала. Похоже, Эртанизу ждало зрелище последняя сумка Луи Виттон в Черную пятницу. Со скидкой 70%. Самые большие неожиданности подстерегали всех у артефакторов и некромантов. Кладбище и две площадки перед общежитиями были отданы под игру «Зимний клад». Кладоискателям следовало обзавестись снаряжением, инструментами и картой. Проще всего было заполучить карту. Желающий, следуя инструкциям на указателе, шел на кладбище. Заснеженный погост расцвел яркой глазурью пряничных строений. Пара наряженных зомби-зайчиками скелетов завязывала соискателю руки и отправляла за пряничным домиком. Надо было выбрать один и попытаться его съесть, или хотя бы обгрызть. Внутри сладких конструкций можно было найти карту, подсказки, где искать снаряжение, или просто какие-нибудь мелкие сувениры. Как только содержимое домика хваталось зубами, руки становились свободными. Если найти нужное с первого раза не получалось, процесс повторяли. На кладбище стоял хруст, хохот, стоны и рычание. Пахло медом, сдобой и специями. Снаряжение и инструменты можно было найти по подсказкам или попробовать добыть у некроманского общежития. Там ожившие на время каменные мантикоры устраивали родео для всех желающих. Удержавшиеся на их спинах получали инструменты, остальные с визгом и хохотом летели в сугроб. Руководил аттракционом комендант бытовиков. Мантикор было две, а приз выдавался одному всаднику. Помимо удержания на скачущем каменном монстре, требовалось еще попытаться спихнуть с коня соперника. Когда же прошедший все это счастливчик, следуя указаниям, бежал к артефакторскому общежитию, его глазам представала окруженная кустами и деревьями площадь с домиками, колодцами, сарайчиками, колокольней, мельницей и прочими сельскими атрибутами, только уменьшенных размеров. Как для домовых. Вот тут-то по карте и ориентирам с помощью компаса, лопаты, кирки и веревки надо было найти и выкопать, или выдолбить из стены, или достать из колодца, и так далее клад. Спрятано было их не так много, как хотелось студентам, поэтому ажиотаж был большой. Кто-то объединялся, кто-то спорил, а парочку подравшихся за подсказки двуипостасных отстранили и запретили участвовать в конкурсе. Зимой, как известно, темнеет рано, но снующим везде студентам было все равно. Кроме масштабных развлечений, было и множество мелких. Начиная от перетягивания каната, веревочных каруселей и заканчивая обычными горками и санками с домовятами, с корзинками леденцов в виде символов факультетов. Повсюду виднелись расстегнутые полушубки и курточки, шапки на бекрень, слышались взрывы хохота, летали снежки. Одну крепость у бытовичек все же отбили природницы, правда, практически сравняв ее с землей. Но зеленый флаг на флагшток был нацеплен. Смеющаяся Эртониза объявила, что победили две команды, и, услышав разочарованные стоны с обеих сторон, хлопнула в ладоши. Ларец вырос вдвое, а содержимое скрылось в ледяных коробочках. «Подходите и выбирайте свою награду. Если раньше дамы даже в бою успевали спорить, что и кому достанется, то теперь было понятно, что все решат удачи и случай». Около флагштока с флагом «Природниц» стояла рыжая кудрявая гномка и, рассматривая доставшуюся ей заколку для волос, рассуждала вслух. «Где носит этого тролля? Если я ему так нравлюсь, мог бы и помочь. Тогда этим желтым курицам ничего бы не досталось». Она была раздосадована отсутствием в нужный момент нежелательного, но очень полезного поклонника. Подбежавшая подруга дернула ее за рукав. «Пошли, скорее, там еще клады ищут!» И девчонки побежали сквозь радостно гомонящих гуляющих. А Винни был страшно занят. У него на голове стоял один из братьев Лисовских и самозабвенно лупил киркой по ледяной стене. В лабиринте шарики были замурованы в стены на разной высоте. Их было не видно. Перед входом рядом с указателем лежали кирки. Надпись советовала легонечко обстукивать стену до получения яркой цветной вспышки. Тусклая вспышка указывала, что шар где-то неподалеку, но не прямо в этом месте. Потом надо было пробить дыру и достать шарик. Так все и было, пока в лабиринт не вошла наша компания, вооружившись инструментом. Винни хотел тоже начать обстукивать стену согласно инструкции, но Лисовские, спустившись с плеч тролля на землю, переглянулись и достали из карманов какие-то штуковины. «Есть идея! Должно сработать! Скоро похаваем! Фиговина без магии, сейчас заценишь!» Один из братьев примотал к своей кирке какую-то рогульку, второй извлек из коробки кусок черного мела. «Смотрим внимательно, проявка минуты на две, не больше», — скомандовал обладатель прокачанной кирки. Второй сунул Винни еще кусок мела. «Увидишь, отмечай». Последовал легкий удар по ледяной стене. Кирка продолжала касаться поверхности, и от нее начали с потрескиванием расходиться волны. Стену усеяли цветные вспышки, и парни тут же начали отмечать их мелками. Конечно, наши наблюдающие дамы не могли не увидеть это северное сияние, озарившее участок лабиринта. «Вот жулики! Похоже, резонаторы приволокли!» — восхищенно проворчала Манифа. «Вот только как налет настроили! Или у них просто специальный был?» И тут же сама себя одернула. «Был бы специальный для ледников, лабиринт бы уже развалился в крошку». «Но это ведь не против правил!» — забеспокоилась Марья. «Нет, он не магический, но все равно они хитрое жулье!» Прав был Пантюшка, хана лабиринту. А с той стороны уже доносились гулкие удары и треск. Когда троица вышла из лабиринта, в который за ними уже никто не рискнул сунуться, куртки у них были сняты и набиты шариками. Сзади раздался грохот. Это бедный лед, дырявый, как изгрызенный мышами, швейцарский сыр, не выдержав, осыпался дождем мелких осколков. «Ой!» Лисовские чуть присели и с опаской посмотрели на сидящих на снежной горе дам. Винни не заморачивался и пер вверх по снегу с мешком из куртки наперевес. Братья, увязая в рыхлом снегу, стали пробираться за ним. Упревшие, взмокшие добытчики вывалили к ногам дам кучу цветных шариков. Марья с Манефой переглянулись, посмотрели на горку почти без шаров, на остатки ледяного лабиринта и выдали победителям-варварам большой мешок с праздничной валютой. «Манефочка Ауховна, бабуля, спасибо вам! Мы это, кушать очень хочется, ну, пироги там!» С горы трое, не считая мешка, скатились кубарем и со всех ног кинулись закупаться ароматной провизией. Набег на палатке закончился захватом всех точек. Продавцы, забрав выручку, которую им потом обещали поменять на обычные деньги, пошли развлекаться. Счастливый Винни, стащив добро в одно место, сел на прилавке по-турецки, как восточный владыка, и, выбрав громадный пирог с мясом, укусил добычу за румяный бок. Мясной сок брызнул и потек по подбородку, а тролль довольно заурчал. Лисовские не отставали, но если один смачно зажевывал кулебяку, то второй сразу подтянул к себе маслянистую стопку блинов и кувшинчик со сметаной. Народ завистливо облизывался, но Винни был не жадный тролль, тем более самое вкусное он все равно припрятал в мешках, в пространственном кармане. «Налетай! Угощаю всех!» Вкусняшки расхватали, и жующая толпа, разжившись хлебом, ломанулась на поиски зрелищ. Тролли от еды смогли оторвать Миранда с силы. «Вы тут лопаете, а там боевики выиграли деньги. Еще народ ищет клад на площадке перед общежитием артефакторов, и столбы еще не все обобрали. Но если будете тут есть, то все пропустите. Бытовички с природницами снежной крепости захватили и уже призы забрали». Миранда подпрыгивала от волнения, и ее хвост ходил из стороны в сторону. «Деньги?» Лисовские подскочили и, рассовав по карманам пирожки, умчались искать поживу. Винни, задумчиво прожевав кусок, с интересом осведомился. «И куда, по-вашему, лучше идти? Ну, на хороводы нас не хватит, а вот карту клады подсказки мы на кладбище раздобыли». Миранда взяла связку бубликов и повесила Силы на шею, как бусы. Силы не возражал. Еда — это всегда хорошо. Винни кивнул, заботливо все упаковал и только тогда согласился посмотреть, что там и как. Инструменты они достали легко. Силы просто трансформировал руки в щупальца, и оторвать его от мантикоры было нереально. Кладоискатели как раз подходили к месту поиска, когда раздался радостный вопль, а потом горестный стон. Щуплая девчонка смогла обнаружить под мельницей сундук и даже обвязала его веревкой, но сил вытянуть добычу у нее не хватало. Парочка гномов и зрителей предлагала выкупить право на найденный клад, но барышня мотала головой и все продолжала тащить из последних силенок. Винни, проходя, цепанул и девицу, и веревку. Сундучок с чпоком выскочил из-под мельницы. Мелкая зашипела, решив, что ее решили ограбить. Это была гоблинская полукровка с тонким крючковатым носиком на худом личике и с огромными черными глазами, которые моментально наполнились слезами. Она понимала, что с Винни не справится. Тролль посадил ее на сундучок и, достав пряник в виде выусня, сунул его растерявшейся малявке в руки. «Молодец, мелкая, на, пожуй! Худющая, тоньше, чем мой ремень. Сундук убери в пространственник, раз нашла, магия уже сработает». Компания пошла искать свой сундук, а в спину доброго здоровяка смотрели широко распахнутые, полные восхищения глаза полукровки. Ближе к полуночи вдруг раздался слышный во всех уголках парка голос старого гоблина. «Значит так, внучата, все идем к дедушке под елку, у меня тут подарки не розданы, а сидеть уже надоело, я, может, тоже повеселиться хочу. Кто не успеет, я не виноват. Уберу на склад до следующей зимы». Конечно, все со всех ног кинулись к елке. Там уже были и Марья с Манефой, и ректор, и Кронов с Тимоном. Все помогали раздавать свертки и коробочки. Студент подходил, и на одной из коробок сразу появлялось его имя. Кто-то вскрывал подарки сразу, кто-то прятал, чтобы заглянуть потом, но по лицам было понятно, что все довольны полученным. Мешки пустели, народ расходился праздновать дальше. Катались на санках и каруселях, прыгали через костры и кружились веселые пляски. Преподаватели и персонал, слегка уставшие от обилия впечатлений и неожиданных открытий, обсуждали мероприятия. «Навскидку берем третий, второй курсы». Гоблин знал все лишь по докладам домового, но при этом у него было время прикинуть состав группы практикантов. «Из бытовиков я присмотрела пару девчонок. Обе с третьего. Боевые?» — улыбалась довольная Ртаниза. И ваши природницы хороши. Рыжая гномка просто огонь. Никогда не думала, что можно так организовать своих подруг. Она со второго, кивнула Виолетта, поняв, кого имеет в виду Эртониза, и, посмотрев на Марью, сообщила. Это к ней ваш Винни неровно дышит. Вот и поедут на пару, Манефа ехидно оскалилась. Лесовских еще туда же. Жулики первостатейные и без магии всех обведут вокруг пальца. Преподаватели обсудили примерный состав участников практики, наметили план сборов и договорились принять окончательное решение на утренней планерке. «А теперь пошли веселиться!» Шнырь тряхнул белоснежной бородищей и, подцепив под локоть Эртонизу, заявил. «Пошли хоть с пляшем, покажем нашей молодежи как надо!» Ректор, чувствуя себя юной девушкой, расхохоталась и вместе с гоблином побежала туда, где гремела музыка и призывно мигали огни. За ними двинулись и остальные. Никто не заметил в тени заснеженных деревьев темную фигуру старого дракона. Его беспокоило беззаботное веселье дочери. Видимо, что-то шло не так, как он планировал, и девчонка придумала, как выкрутиться. Вдруг кто-то поддергал его за рукав. Крошечная старушка-гномка сунула ему в руки варежки. «Надень, дурень, лапы застудишь!» Ошарашенный дракон глядел вслед бабульке, сжимая в руке вязаные рукавицы с веселыми зайцами.